Очень редко молоко матери не подходит ее ребенку. В жизни почти не бывает случаев, когда ребенок не принимает молока своей матери. Надо ли давать витамины ребенку, питающемуся материнским молоком? Если женщина соблюдает режим и питается разнообразно, то ее новорожденный ребенок получает все необходимые витамины. У меня слишком много молока. Материнское молоко всегда с удовольствием возьмут специальные пункты по приему грудного молока. Возможно, что ваше молоко поможет выжить какому-нибудь слабому или недоношенному ребенку. Малыш хочет пить. Когда можно давать ему воду? Между кормлениями можно давать кипяченую воду с первых дней жизни. Какое количество воды можно давать ребенку? От 10 до 15 граммов, в зависимости от возраста. Ребенок никогда не пьет слишком много. Давать воду можно через соску с маленькими дырочками. У меня на груди трещины. Если кормление для вас болезненно, но еще терпимо, советуем продолжать кормить ребенка, сократив продолжительность времени кормления. Если же терпеть невозможно, надо прекратить кормление грудью и немедленно посоветоваться с врачом. Конец 83-й страницы. Он порекомендует средство, которым лучше пользоваться именно вам, чтобы облегчить боль. Уход за грудью в таких случаях особенно необходимо усилить. У меня нарыв на груди. Как мы уже говорили, трещина в груди иногда вызывает нарыв, из-за которого может повыситься температура. Не дожидаясь врача, прекратите кормление ребенка грудью, чтобы не передать ему инфекцию. Врач поможет вам и даст совет, как лечить нарыв. Но помните, при появлении трещины можно продолжать кормление, а при возникновении нарыва нельзя кормить ребенка больной грудью. Обычно нарыв быстро излечивается. Во время болезни советуем по возможности сцеживать молоко из этой груди, чтобы попытаться сохранить образование в ней молока. Кормление грудью утомляет меня. Кормление не должно утомлять. Удобно ли вы сидите во время кормления? Способствует ли ваш режим восстановлению сил? Если, несмотря ни на что, вы все равно устаете, то, посоветовавшись с врачом, замените одно кормление, возможно, 18 часов, на кормление из бутылочки. Если возникнет необходимость, можно заменить еще одно кормление, например, в полдень. Кроме того, попросите врача посоветовать вам средства для быстрого восстановления сил. Если же, несмотря на все меры, кормление продолжает сильно утомлять вас, снова обратитесь к врачу, который, возможно, посоветует больше не кормить ребенка грудью. Могу ли я продолжать кормить грудью, если возобновился менструальный цикл? Конечно. Даже тогда, когда вы чувствуете усталость из-за появления менструации, ваше молоко сохраняет все свои качества. Если вы почувствуете, что молока стало меньше, иногда это наблюдается, посоветовавшись с врачом, начните смешанное кормление. Болезни. Всегда советуйтесь с врачом. На вопрос о болезнях не может быть единого ответа. В одних случаях можно продолжать кормить грудью, например, при гриппе, при условии, что мать носит маску. В других случаях необходимо прервать кормление, но при этом регулярно сцеживать молоко, чтобы после выздоровления снова кормить ребенка. Однако во время некоторых серьезных заболеваний матери врач может вообще запретить кормление грудью. Можно ли делать анализ материнского молока? Да. Чтобы результат был правильным, советуем сделать два анализа с интервалом в несколько дней. Потом сделать анализ смеси молока, взятого в начале первого кормления, в середине третьего, в конце шестого, так как от кормления к кормлению состав молока меняется. Анализ молока, взятого только после одного кормления, может дать неправильный результат. Конец 84-й страницы. Отнятие от груди.